И не только выдержал, но и связал после этого свою жизнь с Арктикой. Он был руководителем строительства и первым начальником первого на Северном морском пути крупного радиоцентра на острове Диксон и затем радиоцентра на мысе Шмидта. Николай Николаевич Урванцев после работы на Северной земле возглавлял большую комплексную геологическую экспедицию в Арктике. В 1934 году совместно с геодезистом Теологовым он впервые в Арктике совершил длительный поход на двух вездеходах вдоль северного берега Таймырского полуострова. В течение многих лет Урванцев работал в Норильске. В 1958 году он был награжден большой золотой медалью Географического общества СССР. Профессор, доктор геолого-минералогических наук Урванцев, несмотря на солидный возраст, долгое время работал в научно-исследовательском институте геологии Арктики. Последние годы в качестве консультанта. Активно участвовал в научных конференциях, занимался научно-литературной деятельностью. Его перу принадлежат две книги, посвященные исследованиям на Северной Земле. «Северная Земля. Краткий очерк исследования. 1933 год». И «Два года на Северной Земле. 1935 год». Североземельская экспедиция была высшим достижением в жизни и деятельности Ушакова. Краткую, но, пожалуй, наиболее выразительную оценку этой экспедиции и роли в ней Ушакова дал академик Владимир Афанасьевич Обручев. В 1950 году, когда возник вопрос о присуждении Ушакову ученой степени доктора географических наук, кто-то спросил, а как же с защитой диссертации? «Его диссертация на всех картах мира», — ответил Обручев. Книга «По нехоженной земле» представляет большую ценность прежде всего как основной документ Североземельской экспедиции, которую Владимир Юльевич Визе назвал выдающимся полярным предприятием нашего времени. Несомненно, она будет с большим удовлетворением принята широкими кругами читателей. Полярники-профессионалы найдут в ней массу полезных для своей работы сведений. Преподаватели географии – незаменимый материал для уроков по географии Арктики. Люди самых разных профессий, увлекательное, познавательное чтение. Совершенно особый интерес книга представляет для молодого читателя. Образцы мужества и подлинного героизма, проявленные участниками экспедиции, не меркнут и не тускнеют даже в век героического освоения космоса, и будут всегда служить прекрасным вдохновляющим примером для молодежи, какому бы роду деятельности она ни готовилась. По своим художественным достоинствам и насыщенности познавательным материалом книга Ушакова – одна из лучших в мировой литературе о путешествиях и географических исследованиях. Читатель, вероятно, сам по достоинству оценит превосходные описания всех походов по Северной земле и жизни и работы на зимовочной базе. Не менее выразительны страницы, содержащие рассказы о различных природных явлениях Арктики. Яркие высокохудожественные картины пурги, полярных сияний, летнего разлива рек талой воды на морских льдах, грандиозных ледников могут служить украшением любой географической хрестоматии. Интересно, что среди писем Арсеньева об Ушакове, о которых мы уже упоминали, было и письмо, адресованное Максиму Горькому. «Многоуважаемый Алексей Максимович», — писал Арсеньев, «податель моей карточки, начальник острова Врангеля Георгий Алексеевич Ушаков, о котором я уже вам писал. Он имеет хорошие материалы и прекрасно владеет пером. Рекомендую его вам». Ушаков обещал дать статью для сборника о Дальнем Востоке. Было бы хорошо, если бы вы просмотрели его фотографии и диапозитивы. Надо Ушакова использовать, как теперь говорят, на все 100% и никуда не посылать, пока он не обработает всех своих материалов. Шлю вам сердечный привет, Арсеньев. Своей книгой «По нехоженной земле» Ушаков полностью подтвердил высокую оценку Арсеньева его литературного дарования. Книга «По нехоженной земле» впервые вышла в свет в 1951 году в издательстве «Главсевморпути» и затем в 1953 году в издательстве «Молодая гвардия». К сожалению, в обоих этих изданиях, вопреки воле автора, были допущены сокращения, исказившие рукопись, чем были немало огорчены и автор, и академик Обручев, написавший очень доброжелательное предисловие к рукописи. Впервые книга в полном виде вышла в свет в 1959 году в государственном издательстве географической литературы. Предлагаемая вниманию читателя книга печатается по последнему прижизненному изданию автора, осуществленному в 1959 году. Как же сложилась жизнь Ушакова после североземельской экспедиции? В 1934 году Ушаков в качестве уполномоченного правительственной комиссии по спасению челюскинцев руководил эвакуацией лагеря Шмидта с Сальдины. Побывал с этой целью и в самом лагере челюскинцев, откуда вывез больного Шмидта. В 1935 году он возглавил первую советскую высокоширотную морскую экспедицию на ледокольном пароходе «Садко». Обошел на этом судне северные берега Шпицбергена и прошел по северной стороне Карского моря, где был открыт закованный в лед остров. По единодушному желанию всех участников экспедиции он был назван островом Ушакова. Экспедиция впервые вышла на свободно плавающем судне не в дрейфе, на океанические глубины Арктического бассейна, где были выполнены океанографические исследования. Резкое ухудшение здоровья лишила Ушакова возможности продолжать экспедиционную деятельность в Арктике –